Глава 4. Положимся на Господа. Эпиграф. В осеннем лесу, на развилке дорог, стоял я, задумавшись, у поворота. Пути было два, и мир был широк. Однако я раздвоиться не мог, и надо было решаться на что-то. Я выбрал дорогу, что вправо вела, и, повернув, пропадала в чащобе. Нехоженной, что ли, она была, и больше, казалось, мне заросла, а, впрочем, заросшими были обе. И обе манили, радуя глаз, сухой желтизною листвы сыпучей. Другую оставил я про запас, хотя и догадывался в тот час, что вряд ли вернуться выпадет случай. Еще я вспомню когда-нибудь далекое это утро лесное. Ведь был и другой предо мною путь, но я решил направо свернуть, и это решило все остальное. Роберт Фрост. Примечание. Перевод Кружкова. Конец примечания. Первое. В Оксфорд Толкина привез на собственном автомобиле Дики Рейнольдс, бывший его учитель. Такая поездка выглядела тогда еще не очень привычной, как можно судить по многим газетным статьям, посвященным новому, а потому вызывающему тревогу средству передвижения. Люди боялись, что улицы городов, а с ними и все дороги, скоро станут опасными из-за большого количества шумных, быстро несущихся машин. Некоторые тогда считали это чистой фантазией. Только подумать. Нельзя будет спокойно ни скот перегнать, ни проехаться в пролетке. А новые виды преступлений? В 1911 году Артур Конан Дойл даже напечатал рассказ предупреждения «Сухопутный пират», в котором указал на грозную, по его мнению, будущую опасность – сухопутное пиратство. Как бороться с негодяем, который, ограбив человека, мгновенно умчится на своем автомобиле с места происшествия? Ищи его, свищи, особенно в так называемый насыщенный час. Мы бы сказали «час пик», но Конан Дойл, ставя такой подзаголовок, имел в виду строфу поэта Мордаунта. «Один насыщенный славными видениями час стоит целого века бездействия». Иллюстрации к рассказу изображали мрачного молодого человека в темном плаще. Воротник поднят, шляпа с пером, руки в крагах стискивают руль. Ну и текст соответствовал. Когда шофер, плотный сильный человек, подстегиваемый выкриками своего пассажира, выскочил из машины и вцепился грабителю в горло, тот ударил его по голове рукояткой револьвера. Шофер со стоном упал на землю. Переступив через распростертое тело, незнакомец с силой рванул дверцу автомобиля, схватил толстяка за ухо, не обращая внимания на его вопли, выволок на дорогу. Потом, неторопливо занося руку, дважды ударил его по лицу. В тиши ночи пощечины прозвучали, как револьверные выстрелы. Побледневший, словно мертвец, и почти потерявший сознание толстяк, бессильно сполз на землю возле машины. Грабитель распахнул на нем пальто, сорвал массивную золотую цепочку со всем, что на ней было, выдернул из черного атласного галстука булавку с крупным сверкающим бриллиантом, снял с пальцев 4 кольца, каждое из которых стоило по меньшей мере 3-значную сумму, и, наконец, вытащил из внутреннего кармана толстяка пухлый кожаный бумажник. Все это он переложил в карманы своего пальто, добавив жемчужные запонки пассажира и даже запонку от его воротничка. Убедившись, что поживиться больше нечем, грабитель осветил фонариком распростертого шофера и убедился, что тот жив, хотя и потерял сознание. Вернувшись к хозяину, незнакомец начал яростно срывать с него одежду. Примечание. Дойл. «Сухопутный пират». Перевод Горского. В книге «Дойл. Собрание сочинений. В 8 томах. Том 6. Москва. 1966 год. Страница 370. Конец примечания. Неплохая добыча.